Замысел черного гения. Как показывает практика, то, что развальные процессы, идущие в нашей стране, результат сознательных действий определенных сил, умеющих запускать процессы, крайне трудно доходит до сознания людей и очень трудно понимается ими. Но многие вещи доходят до сознания гораздо лучше, если известен замысел противоположной стороны. Потому так много сил и средств тратится на разведку. Все усилия затем окупаются сторицей. Принципиально облегчая понимание, прогнозирование происходящего и позволяет выстраивать до предела эффективные ответные действия. С этой стороны неоценимую услугу окажут нам размышления талантливейшего человека, великого врага нашей Родины, Алена Даллеса. Этот гений создал концепцию захвата нашей страны изнутри, определил все основные составляющие, необходимые для выполнения этой концепции, и добился ее воплощения в жизнь. Все, что произошло и происходит в нашей стране, происходит в соответствии с концепцией, выстроенной этим человеком. Впрочем, судите сами. Ниже следующий текст из размышлений Алена Даллеса о реализации послевоенной доктрины против СССР, 1945 год. Говорит сам за себя. Нужно бы такие материалы учить в школах, как стихи наизусть. Как пример силы разрушительной мысли. Цитат. Кончится война. Кое-как все утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там, в головах советских людей, примечание автора, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это разрастется пышным цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже знать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Конец цитаты. С этой программой деятельности агентов влияния в СССР Даллес выступил на секретном заседании Совета по международным отношениям. Как утверждает Олег Платонов в книге «Криминальная история масонства» 1731-2004 года, Алгоритм, 2005 год. Стенограмма выступления Даллеса была передана Сталину еще в апреле-мае 1945 года. Там же Платонов приводит выдержки из других зарубежных официальных документов, прежде всего из директив Совета национальной безопасности США, направленных на уничтожение нашей страны. Даллесу удалось убедить правительство США в силе концепции подрыва изнутри, выбить плановые ассигнования под этот замысел и создать организацию, которая в основном работала против нашей страны и которая в скором времени после организации была названа ЦРУ. О широте размаха работ по захвату нашей страны, по подрыву ее, говорит тот факт, что только в США над осуществлением планов захвата работает свыше 140 институтов, в которых трудится около 250 тысяч человек, только остепененных сотрудников, не считая рядовых. О направленности работ говорит тот факт, что 90% бюджета ЦРУ тратилось против СССР. Нужно ли показывать, что все так и происходит, как строил в своих концептуальных планах Даллес? Даже терминология у перестройщиков та же самая, что у Даллеса. Помните, Горбачев все говорил о том, что перестройку нужно сделать необратимой. Именно о ее необратимости говорил и Даллес. Сравните. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Узнаете? А разве не сбылись и эти слова и планы? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Обычно, когда заходит разговор о помощниках в деле разрушения и порабощения нашей Родины, то сразу же начинают называть фамилии, как теперь принято называть, агентов влияния – Горбачева, Ельцина, Яковлева, Попова, Шеварнадзе, Абалкина, Шмелева, Заславской и многих других. О них говорят с охотой, с подробностями и так далее. Слов нет. Заслуги этих людей велики. Свою тяжелую долю работы по уничтожению нашей страны они выполнили великолепно, изящно, талантливо, не жалуясь на трудности и опасности. Но все же, хотя им и принадлежит наиболее почетная и требующая большого ума и мужества часть работы по уничтожению нашей страны, они бы ее без активнейшей помощи населения сделать не смогли.